переместился в столицу, выплеснул теневую ци в печать, призвал ледяной доспех и, побродив по вечерним улицам столицы, зашел в таверну с простым названием «Старый дуб». Заведение оказалось оживленным и шумным, но не слишком многолюдным, именно то, что нужно сейчас. Войдя внутрь, я сразу ощутил теплый воздух, пропитанный ароматами жареного мяса, свежего хлеба и пряных трав. В углу потрескивал камин. Выбрав столик в стороне от центра зала и поближе к углу, я заказал себе горячее мясное рагу с овощами и кружку местного темного пива. Пока неспешно ел и пил, без особого интереса слушал разговоры окружающих. За соседним столом двое крепких мужчин оживленно обсуждали какое-то происшествие. Молодой парень с отчаянно рыжими волосами горячо доказывал приятелю: «Говорю тебе, это настоящий огненный волк, сам видел следы. Если поймаем в сети, сможем месяц безбедно жить». Другой лишь усмехался в ответ: «Да брось ты, лучше вспомни о тех поисковиках, что пропали неделю назад возле долины. Я туда не ногой». Я задумчиво отхлебнул пиво и продолжил прислушиваться к другим разговорам. «Представляете, ломали старый дом, сундук с золотыми монетами и украшениями, хозяину по шее, и чуть не лишился чувств, как увидел. А он стоит, зырк-зырк на меня глазищами. Ну я тогда». Разговоры текли рекой. Слухи, сплетни, новости. Спустя какое-то время мое внимание привлекла группа мужчин, рассевшаяся за соседним столиком. Они уже заметно захмелели и теперь осторожно заводили тему о королевской семье. Голоса их стали тише, почти шепотом. «А король-то наш опять налоги поднял», — осторожно начал один из них, худощавый мужчина с длинными усами. «Уж это 8% теперь, куда годится-то? Да уж, дела его в последнее время странные какие-то», — пробормотал другой собеседник, поглядывая по сторонам. Я уткнулся в кружку, не желая конфликта. Постепенно разговор соседей перешел на достоинство королевской дочери, а потом и на недостатки принца. Выпитое пиво развязало языки. «Принц-то наш совсем это самый непонятный человек. Вместо того, чтобы государством заниматься, он в артель каменщиков подался, а потом в лицее год просидел. Всего год. Ну шо ему там за год могли дать?» — возмущался усач. «Это самое, как управлять государством за год разве выучится? Да слышал я, что он собирается перед следующим сезоном дождей по городам поездить, посмотреть на жизнь простых людей», — подхватил третий собеседник. «А чего на них смотреть, на голоногих?» — он вздохнул и добавил задумчиво. «В общем, мотает нашего принца из стороны в сторону, за что не берется, все бросает. Ой, не к добру, ребята». Я поневоле задумался над услышанным. С одной стороны, люди были правы. Принц действительно вел себя странно для наследника престола. Однако мне казалось разумным его стремление узнать жизнь простых людей изнутри. Городам действительно было что показать наследнику трона. Настоящие проблемы и заботы народа лучше всего видны именно снизу, а не из дворцовых окон. Чего на самом деле хотел добиться принц и зачем он выбрал такой необычный путь, меня не слишком волновало. Искренне ли стремился он понять свое королевство глубже и стать лучшим правителем в будущем, или же за этим скрывалось нечто другое, мне сейчас было по боку. Меня волновали свои проблемы: поиск накопителя, оставшиеся книги по зельеварению, но еще сильнее меня волновала еще одна кружка темного пива, которую услужливо поднесла подавальщица, стоило только громко стукнуть дном о столешницу. Я доел рагу, залпом выпил половину кружки, а потом, послушав бессодержательные разговоры, допил оставшиеся, расплатился с хозяином таверны и вышел на прохладную ночную улицу. В планах на завтрашний день у меня была прогулка по городу и осмотр открытых школ и сект, о которых упоминала девушка-экскурсовод, трата оставшихся денег и поиск накопителя. Глава 9. Я решил поэкспериментировать и добавил вокруг стоянки несколько собственных печатей. И вот я медленно обхожу лагерь. Вокруг тишина, только журчание ручья нарушает ночной покой. Свет луны мягко проливается на землю, освещая мои руки, когда я аккуратно размещаю последнюю из придуманных мною маскирующих печатей. Они должны были скрывать энергетику места, приглушать потоки ци и делать мое пребывание здесь незаметным для посторонних глаз. Закончив работу, поднимаю руку и формирую на ладони теневую печать. Черный шар вспыхивает и резко срывается вниз, вгрызаясь в землю у моих ног, и там, где он упал, проступили руны, линии, сплетаясь в теневую печать. Я внимательно наблюдаю за его энергетическим следом, затем отступаю за пределы выставленного периметра и прикрываю глаза. Ну что ж, посмотрим, получилось ли хоть что-то стоящее. Я сосредотачиваюсь и сразу ощущаю потоки ци вокруг себя. Тонкие линии энергии струятся в пространстве. Одни еле заметны, словно бледные тени на фоне ночи, другие аж светятся. Да, мои печати работают, немного ослабляют и слегка тушат теневой поток от техники. Но именно что слегка, очень слабенько, морщусь от досады. Этого явно недостаточно, шепчу я себе, качая головой. Наверняка существуют более мощные маскировочные печати. Если уж руны и символы способны воздействовать на саму энергетику мира, человечество точно не упустило бы возможность создать что-то значительно сильнее. Но пока придется довольствоваться тем, что есть. А теперь, работа над новыми документами. Возвращаюсь к костру и вытаскиваю из сумки чистый лист бумаги. В лунном свете он выглядит почти серебряным. Усевшись поудобнее, я начинаю аккуратно выводить слова новой подорожной, Нацао Цзилуна, ученика школы небесного гнева. Вымышленное имя звучит непривычно, как и новая школа. Я усмехаюсь про себя. Если вдруг кто-то захочет проверить мою принадлежность к школе, я всегда могу продемонстрировать свою способность создавать лед, это вполне сойдет за одну из техник. Главное, чтобы не спросили о чем-то, что знают только знакомые со школой люди. Самое сложное в подделке – печать. Над ней приходится изрядно повозиться уже днем, вооружившись крохотной кисточкой и красками. Я внимательно рисую узоры и символы, стараясь не допустить ни единой ошибки. Малейшая неточность, и нужно будет начинать сначала. Наконец я отстраняюсь от листа и критически оглядываю результат. Печать выглядит вполне убедительно для тех, кто такую ни разу не видел. Теперь я, Цао Цзилун из школы небесного гнева, по крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не решит копнуть глубже. Складываю подорожную и прячу ее во внутренний карман одежды. Теперь можно двигаться к лавке купца, который не откажется взять за золото дополнительный груз. Через ворота прошел легко, вместе с толпой. Стражники в караулке ко мне не слишком присматривались, и мое лицо спокойно прошло их беглую проверку. А вот с торговцем возникли проблемы. Груз до Циншуя за пару золотых его люди брать не соглашались, потому как до моего города караван не пойдет. Пришлось направляться в контору каравана семьи Чжан, как подсказал случайный прохожий. Мол, они надежны и берут недорого. Здание конторы оказалось старым, но ухоженным. Красные фонари мягко покачивались на ветру, над входом висела деревянная табличка с яркими золотыми иероглифами. Внутри пахло древесиной, бумагой и чернилами. За высоким столом сидел мужчина средних лет в серой одежде с черным поясом и внимательно изучал толстый учетный журнал. «Добрый день, мне нужно отправить товары в город Циншуй». Мужчина поднял ладонь, прерывая меня, затем яростно вычеркнул три позиции и поднял голову. «Что именно вы хотите отправить?» «Пару ларей, вот таких». Я развел руками, прикидывая размеры тары, в которые влезут мои приобретения. Перечислил, что именно будет в этих ларях. Сам уже прикинул список, узнал, где лучшие и недорогие лавки, но без договора с конторой тратить деньги было бы бессмысленно. Мужчина кивнул. «Циншуй, это довольно далеко отсюда. Обычно мы собираем груз туда раз в месяц, и ближайший караван выдвинется не раньше, чем через неделю. Но если вы хотите отправить срочно, это возможно за дополнительную плату. Хотелось бы быстрее доставить товары, но денег на лишние траты нету. Нет необходимости спешить. Главное, надежность доставки. Мы уже много лет занимаемся перевозками. Ваши вещи будут доставлены в том виде, в котором вы их нам передадите. Мы быстро обсудили стоимость перевозки и оплату, которую я сразу передал. Настоял на том, чтобы получить расписку с печатью конторы, и передал подорожную. Теперь нужно закупиться на оставшиеся деньги и привезти купленное сюда. Сегодня был выходной день. Народу на улицах было полным-полно, и в этой толпе я направился в торговый район столицы. Улицы здесь были оживленными, наполненными звуками голосов, ароматами благовония и пряностей. Вывески лавок были вымыты и начищены, торговцы громко зазывали покупателей, нахваливая товары. Раз уж я добрался до столицы, было бы непростительно упустить возможность приобрести вещи, которые в провинциальном Циншуе просто не найти. Конечно, я мог бы потратить время и деньги на личные нужды, но то, что я хотел приобрести, мне не по карману. Так что важнее потратить остатки золота, чтобы усилить секту, чем просто проесть и пропить их. Первым делом я направился к книжным лавкам. Здесь, в столице, где десятки школ и сект конкурируют друг с другом, многие боевые техники давно перестали быть секретными. Меня интересовали дешевые, но не слабые, техники. Мастера научились создавать свитки, позволяющие передавать знания ровно 10 раз. Каждый раз, когда кто-то изучал технику по такому свитку, чернила слегка тускнели. После 10-го применения текст полностью исчезал, оставляя лишь чистый лист бумаги без малейших следов энергии мастера. Я долго выбирал среди этих удивительных свитков, рассматривая аккуратные линии и символы на тонкой рисовой бумаге. В итоге выбрал несколько техник, которые могли бы значительно повысить мощь и потенциал учеников моей секты. Пламенный кулак – атакующая техника, позволяющая концентрировать огненную ци в кулаке и наносить сокрушительные удары противнику. Проблема в том, что ци тратится быстро и много, но апеллию пойдет, а там и на изучение кем-нибудь из секты останется. Шаги тени – искусство стремительного передвижения, благодаря которому практик способен передвигаться очень быстро в темное время суток. Не знаю, будет ли техника синергичной с техниками секты тьмы, но я ничего схожего со своей теневой энергией от свитка не уловил, но все-таки взял. Описание было схожим с моей теневой тропой, а техника быстрого перемещения лишней не будет. Защитный панцирь – оборонительная техника, создающая вокруг тела плотную завесу ци, способную выдержать даже серьезные атаки. По описанию на свитке и словам продавца, как на деле, даже сказать не возьмусь. Помимо боевых техник, я приобрел несколько трактатов по медитации и духовному совершенствованию. Особенно заинтересовал меня свиток «Путь внутреннего озера», описывающий методику глубокого погружения в собственное сознание и очищения внутренней энергии перед повышением ранга. Такой подход мог бы значительно улучшить прогресс учеников. Наконец я отправился в лавку духовных артефактов. Здесь мои глаза буквально разбежались от разнообразия товаров. Амулеты из серебра и обсидиана обещали защиту от злых духов и негативной энергии. Небольшие кулоны из чистейшего горного хрусталя усиливали поглощение ци из окружающего мира. Я тщательно проверял каждый предмет внутренним зрением, ощущая потоки энергии и стараясь выбрать лучшие из возможного. В итоге я остановил свой выбор на парочке нефритовых подвесок с рунической вязью. Они идеально подходили для медитации и помогали быстрее входить в состояние концентрации. Также приобрел несколько серебряных амулетов, способных отражать злые намерения и духовные атаки. Все стоило не так уж и дорого благодаря развитому производству. Сумка за моей спиной уже ощутимо потяжелела от купленных свитков и артефактов, но я не спешил покидать рынок. Предстояло закупиться не столь полезными, но куда более объемными вещами. Я не мог упустить шанс найти здесь что-то еще полезное для секты. Медленно шагая по узким улочкам, я внимательно изучал примеченные ранее прилавки. Мой взгляд остановился на небольшой лавке, где пожилой торговец с длинной седой бородой предлагал высококачественные чаи, привезенные с далеких гор. Я подошел ближе и вдохнул глубокий, терпкий аромат. Нефритовая роса с горы Сиашань, облачный туман, лотосы лунного озера. Конечно, чай не даст особых преимуществ в культивации, но его вкус просто бесподобен. Я не удержался и приобрел несколько коробок чисто ради удовольствия. Чуть дальше мое внимание привлекла лавка с изысканными винами и ликерами. Здесь напитки продавались дешево, почти за бесценок, но в отдаленном Циншуе такое вино – большая редкость. Если преподнести эти бутылки верхушке моей секты как подарок, это наверняка укрепит мои позиции. Я купил сразу несколько красивых глиняных сосудов с вином «Небесный цветок». Торговец улыбнулся и заботливо завернул их в мягкую ткань и согласился отложить на пару часов, пока я за ними не вернусь. Продолжая путь, я остановился у лавки каллиграфических мастеров. На деревянных табличках были выведены строки древних стихов, цитаты из трактатов Адаа, пути достижения гармонии и иероглифы, наполненные глубокой духовной силой. От некоторых табличек буквально веяло чистой ци. Я чувствовал, как энергия мягко струится вокруг них, успокаивая разум и очищая сознание. Такие вещи идеально подойдут для медитативных комнат. Кстати о них. В секте тьмы пока нет специально оборудованных помещений для медитаций, но если мне удастся уговорить мастера Линя выделить хотя бы одну комнату среди тех мрачных коридоров, наполненных темной энергией, я мог бы расписать ее рунами из беседки Вейдади и украсить стены этими табличками. Это не только поможет ученикам быстрее развиваться в культивации, но и мне самому будет полезно, я обязательно стану частым посетителем этой комнаты. Не удержавшись от соблазна, я приобрел несколько самых сильных по энергетике табличек с каллиграфией. Торговец заверил меня, что они написаны настоящими мастерами Дао и способны гармонизировать внутреннюю ци человека. Следующая лавка была завалена картинами разных размеров и сюжетов. Природные пейзажи с величественными горами и водопадами, сцены легендарных битв древних мастеров меча и копья, изображения бессмертных мудрецов на фоне облачных вершин. Такие картины здесь продавались едва ли не на развес. Очевидно, их печатали на специальных станках десятками одинаковых экземпляров. В отдаленном Циншуе же подобные произведения искусства были большой редкостью и стоили куда дороже. Не так дорого, чтобы сколотить на этом состояние, но достаточно, чтобы сойти за дорогой подарок. Я быстро выбрал несколько десятков полотен по бросовой цене, едва ли не по стоимости холста и красок. Тоже попросил отложить. Покидая торговый район, я невольно задумался о том, чего мне действительно не хватает сейчас. Было бы здорово нанять настоящих специалистов, известных кузнецов и ремесленников для создания качественного оружия и артефактов, опытных учителей боевых искусств для обучения молодых учеников новым стилям боя и уникальным техникам, алхимиков, способных создавать пилюли высшего качества. Я тяжело вздохнул. К сожалению, денег на подобные расходы у меня сейчас совсем нет. Хотя очень хотелось бы привлечь таких людей в мою секту, это значительно ускорило бы ее развитие. Может быть, в следующий раз, выйдя за пределы рынка, я направился к постоялому двору неподалеку, где стояли повозки наемных возниц. Выбрав крепкого практика с добродушным лицом, я договорился с ним о цене и вскоре уже ехал обратно к торговым рядам. Телега катилась медленно, и я собирал покупки, оставленные у торговцев. Возница помогал мне аккуратно загружать купленные по дороге деревянные сундуки коробками с чаем, сосудами с вином и ликером, свитками и картинами. Наконец мы вернулись к конторе перевозчиков. Сотрудник конторы осмотрел каждую вещь, записал и вручил мне список, после чего опечатал сундуки. Закончив дела с грузом, я почувствовал облегчение, теперь можно спокойно отправляться на прогулку по городу. Я помнил слова экскурсовода о школе огненного лотоса, открытой для свободного посещения. Любопытство взяло верх, и я решил направиться туда, все равно вечер был свободным, и мне хотелось увидеть, как устроены занятия в столичных заведениях. Школа располагалась в километрах в трех от торговой площади и занимала целый квартал, обнесенный высокой каменной стеной. Вскоре я уже подошел к воротам, над которыми висела большая деревянная табличка с ярко-красными иероглифами «Здесь взрастают огненные лотосы». Створки были широко раскрыты, приглашая всех желающих войти внутрь. Едва я переступил порог, как ко мне из толпы послушников подбежал молодой паренек лет 13-14 в светло-красной одежде. Он сложил ладони в приветственном жесте и улыбнулся. «Добро пожаловать, старший брат. Меня зовут Сиалунь, я послушник школы Огненного Лотоса. Если вы пришли на выступление, я провожу вас к арене. Было бы интересно». Парнишка оживился и, топая чуть впереди, начал агитировать. «Наша школа открыта для всех посетителей каждый день. Старший брат, мастер говорит, что знания нельзя прятать за закрытыми дверями. Он считает, что среди случайных гостей могут оказаться настоящие таланты или люди с интересными техниками, которые захотят поделиться ими с нами и изучить наши взамен. Так что если у вас есть желание обменяться опытом, мы это поощряем». Мы прошли по широкому двору, где несколько десятков учеников отрабатывали базовые приемы боя. Их движения были четкими и резкими, а в воздухе ощущался жар. «Здесь мы тренируем базовые навыки владения ци и боевые формы огненной стихии», — пояснил Сиалунь. «На случай, если вы захотите попробовать себя в наших упражнениях, вы владеете сродством с огнем?» «Увы, нет. Но, возможно, я могу провести учебный поединок с кем-нибудь, кто владеет копьем». Парнишка посмотрел на меня, в глазах мелькнула жалость. «Вы только на первой ступени пробуждения, верно? Простите мою прямоту, старший брат, но я бы не советовал вам вступать в поединок здесь. Даже самые младшие ученики нашей школы уже давно перешли на эту ступень. Вас просто сомнут». В его словах была толика истины. В столице и в самом деле иной уровень культивации. «Я и не думал, что в столице есть школы, открытые для свободного посещения», — признался, меняя тему разговора. Сиалунь улыбнулся с гордостью. «В столице есть все. Как я уже говорил, открытые занятия помогают нам находить бесхозные таланты, а иногда приходят путешественники из дальних краев специально, чтобы посмотреть какие-то техники или приемы. Некоторые из них не стесняются делиться своими собственными знаниями и опытом. И наша школа, и наши гости так становятся сильнее. Мы подходили к арене. Уже издалека был слышен гул зрительских голосов. Арена раскинулась передо мной. Круглое озеро из светлого песка. По периметру возвышались деревянные трибуны, почерневшие от времени, но все еще крепкие. На них гудели и переговаривались сотни зрителей. Паренек проводил меня до ближайшего свободного места, попрощался и, почтительно поклонившись, бесшумно исчез. Я же поднялся по ступеням повыше, заняв скромное, но удобное место в последнем ряду. Оттуда открывался отличный обзор, и со спины никто не зайдет. Трибуны кипели жизнью. Горожане, приезжие, знатные особы и простолюдины, фигуры слились в одно пестрое море и взволнованно смотрели в центр, на песок, где вот-вот должно было начаться нечто необыкновенное. Я снова осмотрелся. Ни признака опасности, ни подозрительных взглядов, ни чужой давящей ауры. Даже интуиция, обычно беспокойная, сейчас молчала. И вот, звон, гулки, протяжный удар огромного медного гонга прокатился по арене, пробирая до костей. Из восточной арки вышли десятки учеников в одинаковых одеждах. Они двигались в совершенной гармонии, как солдаты на параде, ни одного лишнего движения. Их шаги были синхронны, будто по песку шагал один человек. Внезапно они остановились и, будто по команде, одновременно подняли руки к небу. В тот же миг воздух вспыхнул. Десятки огненных потоков вспороли воздух, и стоило им угаснуть, за огнем последовали молнии, яркие, серебристо-голубые, извивающиеся над практиками, как живые змеи. Они сплелись в ослепительную сеть, жирно шкворча и усиливая друг друга, и, наконец, вверх, в небо, ударил ослепительный разряд. Раздался грохот, резкий, оглушительный и такой громкий, что заложило уши. Кожа покрылась мурашками. После этого группа потянулась к выходу, а в центр арены вышел ученик в длинных лазурных одеждах с серебряной вышивкой. Он поднял руки к небу и начал быстро двигать пальцами, активируя технику не мыслью, а архаичными жестами. Но он добился, чего хотел, вокруг него заклубились облака ци, над ареной поднялись белоснежные туманные волны. Внезапно облака задрожали, приняли форму и превратились в гигантских духовных журавлей. Птицы распахнули огромные прозрачные крылья и величественно пронеслись над зрителями. Я зачарованно смотрел вверх, широко раскрыв глаза от восхищения. Журавли сделали несколько кругов над ареной и затем медленно растворились обратно в облаках. Если бы я мог заснять это на камеру и выложить в сеть, видео наверняка собрало бы тысячи просмотров за считанные часы. Школа огненного лотоса явно довела искусство показательных выступлений до совершенства. Под громкие овации зрителей на арену вышел следующий участник, старший ученик школы, наследник главы. Он выглядел спокойным и уверенным в себе. В его руках был простой меч без украшения и лишних деталей. Сначала он подошел к длинной шелковой ленте, натянутой между двумя столбами на расстоянии нескольких метров от него. Я внимательно следил за каждым его движением, но он лишь слегка качнул мечом, и лента оказалась перерезана пополам. Я даже не заметил ни малейшего колебания энергии ци. Это была чистая техника меча, доведенная до абсолютного совершенства. Затем ему завязали глаза плотной повязкой. Он снова взмахнул мечом, и лента вдруг сама собой взметнулась вверх. Мечник продолжал совершать легкие движения клинком, и от ленты начали отделяться тончайшие полоски ткани толщиной не больше конского волоса. Каждый взмах меча подбрасывал ленту. Но это было еще не все. Пока он махал мечом, на арену тихо, словно тени, выскользнули 10 учеников с мечами в руках и напали на практика с завязанными глазами. Они явно привыкли действовать как единое целое, но даже так они не могли ничего противопоставить ученику. Он легко парировал все атаки противников, словно видел их насквозь. Последним на арену вышел мужчина средних лет, одетый куда богаче предыдущих практиков, в вышитом золотом парчевом халате. В центр арены вынесли огромный чан, доверху наполненный водой. Мужчина встал перед этим чаном и сложил руки за спиной. Вода в чане вдруг вздрогнула и поползла вверх. Я завороженно смотрел, как огромные водные массы взмывают в воздух, переплетаясь друг с другом и образуя сложнейшие архитектурные формы, колонны, стены и крыши дворцов из воды застыли над ареной. Солнечные лучи преломлялись в водных потоках, превращая всю конструкцию в сияющее чудо. Из воздуха возникала все новая и новая вода, в лицо повеяло сухостью, кожа на лице стянулась. Это ведь ранг 3, ранг метаморфоз, не меньше. Я невольно подумал, страшно было бы оказаться противником такого практика. Если эти тонны воды вдруг обратятся в боевые техники или даже в простейшие ледяные лезвия и обрушатся на врага, шансов выжить будет немного. Нет, это не выступление, здесь уже акция устрашения и демонстрация силы, пусть и выглядит, как сооруженный из воды дворец. Напоследок практик просто развеял то, что кропотливо выстраивал. Арену на минуту заволокло густым туманом. После выступления на арену вышел сам глава школы огненного лотоса. Показывать свою силу не стал, просто обратился ко всем зрителям на трибунах. Каждый из вас может стать частью нашей школы. Мы открыты для всех талантливых людей. Усердие и трудолюбие помогут вам достичь такого же мастерства. Его слова сопровождались бурными овациями зрителей. Люди вокруг меня вскакивали со своих мест, аплодировали стоя или наоборот замирали от восторга и потрясения. Я сам невольно вцепился пальцами в сиденье лавки, чувствуя, как сердце бешено колотится от увиденного. Сегодняшний вечер был невероятным опытом для меня. Я впервые увидел столь впечатляющие демонстрации силы и мастерства культиваторов столицы. И теперь я понимал, путь культивации гораздо глубже и грандиознее, чем я мог себе представить ранее. Я, с моими наивными представлениями и скромными техниками, понял, насколько далеко можно зайти на пути совершенствования. Я был каплей, а передо мной расцвело целое море возможностей. Хотя даже в великолепии чужих техник я сумел уловить крупицы знаний, которые смогут пригодиться лично мне. Меня поразила техника мечника, чистая, отточенная, лишенная всякой демонстративной энергии. В этом была суть истинного мастерства. Не сила, не эффектность, а контроль и абсолютная точность. Я ведь могу также развить мастерство владения копьем. А если к этому добавить еще и теневую телепортацию, научиться ставить громадные печати, растягивая их на всю арену, и перемещаться в любую точку такой печати, а техника журавлей не просто красивая иллюзия. Нет, она учила другому. Она показала мне, как управлять формой и образом, как придать ци не только плотность, но и красоту, движение, характер. А что, если применить это к моей ледяной защите? Что, если не просто создавать доспехи, а научиться творить из льда свои копии, сбивающие врага с толку, и перемещаться между ними? Пусть противник ударит по ледяному клону, я уже в другом месте. Когда я вернусь в Циншуй, я начну тренироваться по-новому. Буду отрабатывать точность теневых скачков, доводить их до уровня мельчайших долей шага. Буду учиться формировать лед не грубо, а гибко, тонко, придавая ему разную форму. Я хочу не просто защищаться, я хочу, чтобы мой враг не понимал, где я есть, что я делаю и когда и откуда ударю в следующий раз. Из того, что я видел, я извлек уроки. Теперь дело было за многочисленными попытками развить данные мне техники, выйти за грань. Глава 10. После зрелищного выступления учеников школы огненного лотоса я решил продолжить исследование Фейлиня. Город был огромен, и каждый квартал таил что-то новое и интересное. Вспомнил, что экскурсовод упоминала также открытые школы алхимии и целительства. Заинтересованный, я решил узнать подробнее. Оказалось, в Филине действительно существует официальная открытая школа алхимии, находящаяся под контролем дома Крайслеров. Любой желающий может прийти туда, пройти небольшой экзамен, сварить простенькое зелье по готовому рецепту, чтобы доказать свою способность четко следовать инструкциям, и хотя бы знакомство с обычной готовкой, и стать рекрутом Крайслеров. После этого новоиспеченный ученик получает официальное право заниматься алхимией и официальную обязанность – варить зелья. Если бы подобная школа была в Вейдаде в первые месяцы моего попадания в этот мир, я бы, возможно, не задумываясь, вступил туда. Тогда мне казалось, что это идеальный способ получить необходимые знания и навыки. Но сейчас я уже слишком многое знаю о школах, сектах и их внутреннем устройстве. Более чем уверен, что такие рекруты наверняка опутаны множеством строгих клятв и обязательств перед домом Крайслеров. Не могу с уверенностью сказать, насколько реально простому ученику подняться выше статуса обычного рекрута или стать кем-то значимым в такой мощной алхимической структуре, попросту не знаю. Возможно, я ошибаюсь и Крайслеры действительно заинтересованы в поиске талантов среди обычных людей, но сомневаюсь, что человека с улицы поставят на один уровень с теми, кто родился Крайслером, и уж точно не преминут связать его дополнительными договорами и клятвами. Размышляя об этом, я интереса ради свернул к одной из лавок Фейлиня. Здесь было множество разных лотков, магазинчиков, лавочек, но мое внимание привлекла большая вывеска с гербом дома Крайслеров над входом в просторную лавку зелий. Зайдя внутрь, я оказался в просторном помещении с аккуратными рядами полок, на которых стояли сотни разнообразных склянок и флаконов. Пахло целебными травами и эфирными маслами, а осмотрев зелья, я с удивлением обнаружил, что они сварены уж очень на совесть. Я и сам вряд ли смог бы сделать лучше, не вкладывая при варке в котел эссенцию. Вдобавок ко всему, кроме зелий, мази и прочих склянок, здесь были выставлены и пилюли, изготовленные в алхимических печах, которыми, по указанию королевского величества, владели только Крайслеры. За прилавком стоял мужчина средних лет в строгом темно-зеленом одеянии, доброжелательно мне кивнувший. Я решил немного сыграть роль простого паренька из провинции. Подойдя к торговцу, робко улыбнулся. «Простите, я недавно приехал в столицу и пробовал поступить в лицей, но меня не взяли. Вот думаю теперь попробовать себя в алхимии. Слышал про открытую школу вашего дома. Как считаете, стоит ли туда идти?» Глаза торговца тут же загорелись энтузиазмом, и он расплылся в широкой улыбке. «Конечно стоит, юноша, вы сделали правильный выбор, к черту этот лицей. Дом Крайслеров – это крупнейшая алхимическая структура во всем королевстве. Мы обладаем филиалами почти во всех крупных городах страны. Наши лавки зелий есть в каждом из самых дальних уголков королевства. Поверьте мне на слово, нет лучшего места для начала карьеры алхимика». Он с гордостью указал рукой на полки вокруг себя. «Все эти зелья произведены именно учениками и мастерами. Мы гарантируем высочайшее качество продукции, потому что следим за каждым этапом производства, от выращивания ингредиентов до конечного результата. У нас строго соблюдаются стандарты рецептов, а ученики получают лучшее доступное обучение. Если в тебе есть упорство и тяга к алхимии, ты никогда не будешь нуждаться в деньгах и обеспечишь семью». Я кивнул с интересом. «А что нужно будет от меня? Я слышал, там нужно будет давать какие-то клятвы». Торговец слегка замялся. «Ну, разумеется, определенные обязательства есть у всех учеников крупных домов и сект. Это ведь естественно. Вас ведь будут обучать бесплатно, дадут доступ к самым редким ингредиентам и рецептам. Взамен наставники ожидают лояльности и ответственного подхода к делу. Но поверьте, юноша, это совершенно нормально. Более того, если вы проявите талант и усердие, то сможете быстро подняться по карьерной лестнице внутри дома Крайслеров. И это стоит того. Если вы станете нашим учеником, вам откроются огромные перспективы. Стабильный доход, возможность путешествовать по всему королевству по делам дома, доступ к уникальным знаниям и ингредиентам. Но вы это уже говорили, и повторю. Более того, лучшие из лучших смогут попасть в центральную лабораторию в столице и работать под руководством знаменитых мастеров-алхимиков». Я изобразил удивление. «Значит, даже простой парень вроде меня может добиться успеха?» Торговец энергично закивал головой. «Абсолютно верно. Наш дом всегда ищет таланты. Главное – трудолюбие и дисциплина. Вступайте к нам, не пожалеете. И скажите, что вас отправил Барагос, так условия будут еще лучше». Поблагодарив его за подробный рассказ, я вышел из лавки на улицу, размышляя об услышанном. Разумеется, торговец явно преувеличивал плюсы обучения у Крайслеров, но дом зельеваров действительно мощная структура. Они смогли построить систему, которая работает как часы. Строгая организация производства зелий, централизованное обучение учеников, контроль над зельями и рецептами. Иногда, правда, часы с боятой зелья выходят ужасными, а аттестованный зельевар не может сварить зелье от пепельной лихорадки в каком-нибудь Вейдаде. Отогнал грустные мысли. Все равно вступать к зельеварам не собираюсь. Продолжая прогулку по улицам Фейлиня, я с интересом осматривал город, стараясь запомнить каждую деталь. Здесь не было трущоб и бедных районов. Даже самые скромные дома выглядели опрятно и ухоженно, улицы были чистыми и аккуратными, без мусора. Очевидно, что жить в столице королевства почетно, а власти тщательно следят за обликом города. Возможно, здесь даже бомжей принудительно выселяют из города. Во время экскурсии между посещениями школы и секты я видел королевский дворец. Огромное здание возвышалось над городом, его башни были видны издалека, а стены сияли белым мрамором на солнце. Дворец был великолепен, но не произвел на меня такого сильного впечатления, как недавно увиденный королевский зверинец. Погруженный в размышления, я продолжал идти по многолюдной улице, осматриваясь по сторонам. Эта осторожность давно уже вошла у меня в привычку, Слишком много раз она спасала мне жизнь, и сейчас эта привычка принесла плоды. Сначала я заметил ничем не примечательного мужчину в серой одежде, который уже дважды попался мне на глаза, насторожился, за несколько секунд нашел его же в памяти, сравнил, точно он. Пока я мялся на месте, оглядывался и сличал увиденное с воспоминаниями, мужчина спокойно утопал. Зато, прогуливаясь дальше, я отметил еще двоих, женщину в темном плаще и парня с мечом на поясе, которые шли ко мне слишком уж целенаправленно. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось, готовя тело к драке. За мной следили, и стоило мне это заметить, как наблюдатели перестали скрываться. Из улочек выходило все больше народу. Я ускорил шаг, стараясь оторваться и смешаться с толпой, но вскоре с тревогой понял, преследователей гораздо больше трех. Они двигались грамотно и осторожно, постепенно смыкая кольцо вокруг меня. Я аккуратно потянулся сознанием к печати, оставленной посреди рун в лесу, но тут же ощутил знакомую помеху. Артефакт, подавляющий телепортации. Крайслеры. Однако я уже не тот парень стадии закалки. Стоило мне сосредоточиться и рвануться со всех сил, как ощутил, что пространство поддается моему давлению. В нос ухлюпнула кровь, однако если понадобится, смогу пробиться сквозь помеху и перенестись к печати. Не знаю уж, дело ли здесь в усилении самой печати или в моем недавнем росте характеристик и ранге пробуждения. Наверное, оба фактора сыграли роль, но пока я не спешил демонстрировать эту способность врагам, перегонял нейтральную духовную энергию в ци тьмы, чтобы рвануться и точно прорвать пелену артефакта. Вместе с этим вышагивал по улице, стараясь держаться в толпе и внимательно наблюдая за окружающими меня людьми крайслеров, которые приближаться и нападать не спешили, гоня меня вперед. На этом моя спокойная прогулка по улицам Фейлиня закончилась. Теперь я даже внешне не демонстрировал любопытство и интерес к достопримечательностям, делая вид расслабленного исследователя лавок и магазинов, шагал прочь, собранный и готовый ударить. Внутри же набирал обороты маховик анализа. Куда меня гонит? Ближе к окраине. Кто из окружающих попытается всадить мне нож меж ребер, пытаясь пробить намороженный лед? Паранойя снова вернулась ко мне верной спутницей, а потом я заметил самый мрачный жупел этого города. В толпе за моей спиной возникла громадина ростом за 2 метра, настоящий гигант в белоснежной рубашке. На левом виске – алхимические весы, герб Крайслеров. Массивные руки перевиты буграми мышц, а из-под высокого ворота рубашки вверх по шее ползли жуткие черные вены. На нижней половине лица незнакомца была надета маска из темного металла. Из-под металла вверх по щекам тянулись черные татуировки, проходили мимо глаз и исчезали где-то на висках. Маска не могла скрыть слишком угловатые черты его лица, чересчур резкие линии скул и подбородка не могли принадлежать нормальному человеку. От него веяло чем-то чуждым, монструозным. Гигант медленно рассекал толпу, не сводя с меня взгляда мертвых черных глаз. Я дважды прошел мимо переулков, куда меня загоняли, один раз прорвался мимо Крайслера, второй раз пришлось впечатать кулак в печень бойца, и от моего удара его аж подбросило. Но это были отчаянные трепыхания рыбы в луже, кольцо вокруг меня становится только плотнее. Крайслеры прибывали со всех сторон, а монструозный мужик подходил все ближе, загребая пыль громадными сапогами 48-го размера. Только одна дорога оставалась свободной от крайслеров, узкая улочка слева от меня, куда только что свернула стайка смеющихся детишек и какой-то чопорный господин в ханьфу. Меня намеренно загоняли туда, а там вариантов будет еще меньше, а тупиков – больше. Засранцы уверены, что я никуда не денусь, и ищут место, где не будет свидетелей. Энергии уже хватало, чтобы попробовать переместиться через пространство в любую секунду, но я промедлил и все-таки завернул, продолжая преобразовывать энергию. Есть вариант уйти по крышам, хотя не знаю, что помешает здоровяку поймать меня и там, от жупела веет мрачной силой и мощью не ниже ранга метаморфоз. Такой же силой давило на той арене от мужика, который тонны воды в воздухе удерживал. Я скользнул мимо старика в ханьфу, который возился с замком на узенькой двери, и... А я советовал вам обратить внимание на то, что вас ищут, господин. Вздрогнул и обернулся на голос, готовый к любому развитию событий. Мужчина лет 50, одетый в идеально сидящее приталенное черное ханьфу, открыл дверь и теперь стоял у черного провала. Узкоглазый незнакомец манерой разговора напоминал чопорного английского дворецкого. Ханьфу богатая, серебряная вышивка тянется по воротнику, Шея закрыта аккуратно повязанным темным шарфом с едва заметным золотистым узором. Из-под подола ханьфу выглядывают высокие сапоги из мягкой черной кожи. Осанка незнакомца была безупречной, прямая спина, слегка приподнятый подбородок и спокойный взгляд серых глаз. Он выглядел так, словно родился по этикету и всю жизнь провел в королевских дворцах. Все это промелькнуло в сознании за секунду. «Кто вы такой?» – спросил я настороженно. Вход в переулок был пустым. Но сколько он еще таким будет, прежде чем там появится мышцастая фигура? «Секунду, я тот самый человек, который на днях сообщил. Вас ищут», – спокойно произнес мужчина. «И...» «Похоже, вы пренебрегли моим предупреждением, господин практик. Полагаю, в ваших интересах проследовать за мной». Он указал рукой в сторону неприметной узкой двери между двумя домами. Я нахмурился. Я не услышал ответа. «Кто вы?» Мужчина чуть приподнял бровь и слегка вздохнул, недовольный промедлением. «Действительно считаете этот вопрос уместным в текущей ситуации? Вас загоняют в тупик, господин практик, где прикончит одним единственным ударом. Решайте быстрее». Я оглянулся через плечо и почувствовал, как сердце тревожно забилось. Крайслеры уже не скрывались на краю толпы, они выстроились на выходе из переулка. Гигант в маске растолкал людей, посмотрел на моего собеседника. «Значит, теперь твой господин берет под крыло беглых зельеваров?» Прогудело из-за маски. «Значит, теперь крайслеры нападают на людей без суда и следствия?» Парировал дворецкий. «Наши патриархи его уже осудили. Полагаю, ты не в курсе, парнишка взорвал боевое зелье на улице и ранил добропорядочного гражданина. Я едва сдержался, чтобы высказаться. Не думаю, что мою правду кто-то из собравшихся не знает, и не думаю, что это имеет вес. Мой господин приглашает зельевара для беседы, не стал обострять чопорный. А если зельевар откажется?» В голосе громилы мелькнул стылый интерес. Чопорный господин в ханьфу не ответил, вопросительно посмотрел на меня. Секунду я колебался, можно было перенестись в лес, но все же, стиснув зубы, шагаю за дверь. Возможно, я сегодня познакомлюсь с кем-то, кто сможет прикрыть меня от крайслеров. Глава 11. Стоило переступить порог, мужчина тут же закрыл засов, тяжелый и массивный, запирая дверь изнутри. Только теперь я заметил, что с этой стороны дверь была укреплена толстенным листом железа с мощными металлическими петлями и усиленными заклепками. Никто не стал ломиться в дверь снаружи. «Следуйте за мной», — коротко бросил мой сопровождающий и уверенно направился вперед по узкому коридору. «Что за господин меня ждет? Вас ждет господин Ли? Больше ничего не скажу, не буду портить вам впечатление от знакомства», — обернулся чопорный. «Но вы не пленник, и вольны уйти в любой момент. Уходить я не стал», последовал за дворецким. Мы долго шли по лабиринту извилистых коридоров и каменных лестниц вниз. Похоже, это была целая сеть тайных ходов и подвалов под городом. Наконец мы вышли в небольшой закрытый дворик без окон. Здесь нас уже ожидали две лошади. Я замер на мгновение от удивления. Таких животин я еще не видел. Лошади были огромными, выше 2 метров в холке, и мощными настолько, что казалось, будто под их гладкой шкурой перекатываются стальные канаты мышц. Глаза животных светились красным. Грива и хвост каждой лошади были густыми и блестящими, заплетенными в косы. Породистые, духовные звери. «Садитесь, господин практик», — поторопил меня дворецкий, легко запрыгнув в седло своей лошади. Я подошел к животному и осторожно забрался наверх. Получилось неловко. В этом мире я еще не ездил верхом на лошадях, да и в том поездки случались только в подростковом возрасте. За 60 лет навыки заросли пылью. Стремена были странными, слишком высокими и узкими. Я устроился в седле, чувствуя себя неуверенно. «Держитесь крепче», — бросил мой спутник и направил лошадь вперед. Мы выехали через арку со двора на улицу и быстро поскакали по каменной мостовой Фиелиня, двигаясь по окраинам. Подкованные копыта звонко стучали по камню, а редкие прохожие поспешно отходили в сторону, заслышав дробный топот. Свернули и несколько минут мы ехали рысью по многолюдным улицам города. Вскоре впереди показался патруль. Идущий впереди стражник положил ладонь на навершие меча и поднял руку, видимо собираясь остановить нас для проверки документов или выяснения причин такой спешки. Однако мой сопровождающий невозмутимо приблизился к стражнику и небрежно махнул рукой перед лицом. Я лишь мельком заметил блеснувший на его пальце перстень с темным камнем. Стражник тут же опустил руку и потерял к нам всякий интерес, словно ничего не произошло. Я нахмурился. Кто же тот самый господин, пославший дворецкого, который способен вот так запросто отмахнуться от городской стражи. Но задавать вопросы не стал, вряд ли услышу ответы. Мне пришлось крепче ухватиться за поводья, сопровождающий свернул и снова пустил лошадь в галоп. Спешились у богато выглядящей усадьбы, за какую-то минуту коня забрали, а меня сразу пригласили внутрь, словно давно ожидали. Я даже толком осмотреться не успел, как меня и сопровождающего дворецкого уже провели по коридорам до просторного кабинета. На пороге кабинета я воспротивился навязываемому поведению и остановился, огляделся. Кабинет светлый, с высокими потолками и стенами, окрашенными в мягкие кремовые оттенки. Вся мебель была подобрана со вкусом, элегантная, цвета слоновой кости, с золотистыми вставками. Несмотря на внешнюю простоту, чувствовалось, что каждый предмет здесь стоит дороже всего моего имущества вместе взятого. Возможно, даже больше острова с травами. Внимание привлек человек, сидящий на диване напротив входа. Он выглядел совсем молодо, лет 18, едва старше меня самого, однако стоило мне встретиться с его взглядом, как я сразу ощутил мощную ауру и с холодком осознал, что паренек не слабее, а может и сильнее того громилы Крайслера. Я на миг даже усомнился в своих ощущениях. Казалось невероятным, что такой молодой парень может обладать столь высоким рангом. Кольнула черная зависть. В этой столице что, все, кроме меня, растут с бешеной скоростью. А потом я присмотрелся к нему лучше и понял, что лучше не завидовать. Под усталыми глазами парня залегли глубокие мешки. Сами глаза были слегка покрасневшими, словно он никогда в жизни не отдыхал и готовит себя к инсульту в 40. Притом парень был практиком, причем сильным, и его тело явно было куда крепче и выносливее обычного человека. Чтобы довести его до усталости и истощения, требовалось что-то действительно серьезное. Дворецкий, сопровождавший меня, повел рукой. Я шагнул наконец в кабинет. Чопорный тихо закрыл дверь и встал рядом со мной, сложив руки за спиной. «Рад познакомиться лично», — произнес незнакомец спокойным голосом, жестом приглашая меня присесть напротив него. «Можешь звать меня Ли, если не ошибаюсь, ты, Кит?» Я сел, стараясь не показать свою растерянность. Все происходящее было для меня полной неожиданностью. Я совершенно не рассчитывал на встречу с одним из местных бонз, особенно с таким молодым, и теперь не знал, как себя вести. «Ты удивлен?» – спросил Ли с легкой улыбкой. «Да уж, удивлен. Почему было просто не передать мне сообщение о встрече? К чему все эти загадки, недомолвки, незримое сопровождение и спасение в последний момент? И самое главное, зачем я вам, господин Ли?» Ли чуть улыбнулся и переглянулся с дворецким. «Мы наблюдали за тобой уже давно, анализировали твои действия, проверяли тебя в деле. Нам нужно было понять, можно ли тебе доверять и будешь ли ты полезен для наших планов. К слову сказать, я обратил на тебя внимание еще до того, как ты проявил себя в лицее». Я нахмурился, пытаясь понять смысл сказанного. «Значит, за мной следили еще раньше? Что я сделал такого, чтобы привлечь ваше внимание?» «Ты отогнал призрака от одного из моих людей, за что я тебя благодарю. Этот глупец решил весьма экстравагантным образом покончить с собой, и если бы не ты, я бы потерял ценного сотрудника. Кроме того», — продолжил Ли спокойно и чуть кивнул дворецкому, — «мы некоторое время прикрывали тебя от нежелательного внимания других практиков, но здесь уже сыграл показанный тобой талант. Чили, будь добр». Дворецкий кашлянул и ровным голосом начал перечислять моменты. 3 недели назад вы привлекли внимание Крайслеров, и они выследили вас. После этого случая я применял иллюзию и направлял их по ложному следу. Затем вы случайно попали в поле зрения старшего следователя из управления безопасности столицы, пришлось скрыть ваши следы снова. Мужчина сделал короткую паузу и добавил: «Я практик иллюзии и могу заверить вас, пока за вами не отправили практика стадии метаморфозы, мои иллюзии работали безупречно. От Крайслера, которого вы сегодня увидели, я вас прикрыть не смог». Я слегка поморщился. «Думаю, я бы справился и сам. Вы постоянно убегали медленно и плохо, господин», — невозмутимо возразил дворецкий. «Десятки раз наследили везде, где только можно. После того, как вас увидел тот практик стадии метаморфозы, он мог бы выследить вас в любой части столицы. Не знаю точно, где вы прятались последнее время, но осмелюсь предположить, рано или поздно вас нашли бы там». Я почувствовал досаду. Любому неприятно осознавать свою неопытность и слабость. Ли заметил мою реакцию и спокойно произнес: «Не принимай близко к сердцу, Кит. Редкий человек может быть талантлив во всем, а ты неплохо проявил себя в учебе. Ты обладаешь отличным потенциалом. И мы, наконец, переходим к одному из заданных вопросов. Какую роль я должен сыграть для вас, господин Ли? Я внимательно разглядывал парня, пытаясь разобраться в своих мыслях. Кто он такой? Сначала я даже подумал, что он может оказаться одним из Крайслеров. Однако, поразмыслив, отбросил эту догадку. Нет, это навряд ли. Слишком сложно и не совсем понятно. Гораздо проще было бы спеленать меня в том переулке. К тому же, насколько я успел понять, Крайслеры действуют грубее, прямолинейнее. Они не стали бы устраивать такие тонкие игры и уж точно не стали бы прикрывать меня от своих же людей. Значит, Ли, кто-то другой. Но кто? Мои размышления прервал голос Ли. Я хочу предложить сотрудничество. Мне нужны усиленные рецепты боевых зелий, прямо сказал он. Ты уже однажды сумел создать такое зелье, и я более чем уверен, что это не случайность, и у тебя получится снова. Для чего вам это нужно? Для личных целей или... Не то, чтобы меня это сейчас волновало. Ли вежливо улыбнулся. Это не прихоти, не личные амбиции. Слышал о диких землях? Да, кое-что слышал. Тогда, возможно, понимаете, что королевство в опасности. Периметр падет, и тогда всем нам придется туго. Нам, тебе, Крайслерам, простому народу, всем. Я удивленно посмотрел на него. Почему же тогда никто ничего не предпринимает? Я имею в виду, что не слышал ни о каких серьезных приготовлениях. Ли вздохнул, устало потер переносицу пальцами и сказал с читаемым отчаянием. Потому что горожане думают, что уж их-то это не коснется, что на их век хватит спокойствия, что они будут жить мирно и беззаботно, как жили их отцы, деды и прадеды. Люди предпочитают закрывать глаза на очевидное, но я изучал отчеты, ездил к диким землям и видел ситуацию комплексно. Поверь мне, он артистично махнул ладонью, подбирая менее грубое слово, но не подобрал в заднице, кит. Извини за откровенность. Именно для этого я хочу отыскать новое оружие. Снабжаю алхимиков, тебя вот привечаю. Почему вы рассказываете это мне столь подробно? Уж простите за любопытство. Да потому что я встревожен и раздражен от людской слепоты. Я готов у они просить помощи. Мне нужны союзники, и я везде ищу единомышленников. Нужны зелья, способные усилить наших людей в критические моменты, мощная боевая алхимия, которая будет уничтожать врагов лучше, чем та, которую сейчас войскам на границе предоставляют Крайслеры. Так что по поводу твоего вопроса, чем ты можешь быть полезны, я буду предоставлять базовые рецепты, а твоя задача – усовершенствовать их и повысить эффективность. Я задумался. Это все великолепно. Без шуток, мне на блюдечке протягивают легитимность и обещают помощь с той же целью, к которой я иду. Но не спросить будет подозрительно. И что именно вы предлагаете взамен? Во-первых, полную защиту от Крайслеров и других охотников за тобой в городе. Вот это поможет перемещаться по столице относительно безопасно. Он вытащил из кармана небольшую печатку с ярко-красным рубином и протянул мне. Если тебя поймает или остановит стража, просто покажи ее, это спасет тебя от неприятностей. Но предупреждаю, лучше не злоупотреблять этим. И еще один важный момент. Твои пространственные перемещения без отслеживания возможны только на короткие дистанции, метр-два максимум. Если попытаешься переместиться дальше, твое местоположение обнаружат. Лучше ходите через посты и ворота на своих двоих. И будь осторожен, не полагайся всецело на печатку, на случай, если мои уговоры не помогут. И за тобой станет следить какой-нибудь мстительный одиночка. Я принял печатку и внимательно рассмотрел ее в руке. Тонкая гравировка вокруг камня говорила о высоком статусе владельца. Понятно. А лаборатория и ингредиенты? Лаборатория и ингредиенты, это во-вторых. Я предоставлю полностью оборудованную мастерскую со всеми необходимыми компонентами. Единственное условие. Ты не будешь выносить готовые зелья наружу и не станешь использовать мои ресурсы для собственных экспериментов. Только работа над поставленными задачами. Я задумался на мгновение, затем соврал. Ладно, это условие я готов принять, но у меня есть и свои условия. Ли кивнул. Слушаю. Мне нужны 3 крупных накопителя энергии. Парень пожевал губами. Насколько крупных? Соразмерно моей помощи вам. Вот насколько значимой вы ее сочтете. Настолько и крупных. Ли внимательно посмотрел на меня, затем коротко кивнул. Согласен. Что-нибудь еще? Да. За пределами мастерской я буду полностью свободен и не подконтролен вам, это второе. Третье, за каждое созданное мной зелье я хочу получать деньги. Конкретную сумму будем обговаривать по факту, в зависимости от сложности и эффективности результата. Ли задумчиво посмотрел на меня пару секунд, затем снова кивнул. Разумное требование, я принимаю твои условия. Протягивает руку для рукопожатия, закрепляющего наш договор. Жму. Добро пожаловать в команду людей, защищающих королевство, Кит. Излишне пафосно. В то, что команда справится со своими целями и остановит поток духовных зверей, не верю, но кем бы ни был этот Ли, он идет в правильном направлении, и я готов ему помочь. Можно сказать, нам по пути. Глава 12. Очередное утро, третий по счету с момента, как я согласился работать на парня с незатейливой и весьма распространенной в Руанском королевстве фамилией Ли. Распространенной настолько, что она больше походила на ироничный псевдоним. Подхожу к богатому поместью, вижу полуоткрытые ворота и ждущую меня служанку, женщину лет 30. Служанка вежливо склоняется в полупоклоне и произносит привычную фразу. «Позвольте, я провожу вас». Вчера она говорила то же самое, как и позавчера. Привычно киваю в ответ и следую за ней по знакомой дорожке мимо ухоженных клумб и аккуратно подстриженных кустов. Мое место работы находится в саду за главным домом, небольшой каменный домик, скрытый за деревьями. В особняк меня больше не приглашают, да и сам я туда не стремлюсь. Служанка ведет меня до двери, затем, осведомившись, нужно ли что-то господину, завтрак, обед и ужин, без пожеланий, но можно всего побольше, молча удаляется. Толкаю тяжелую дверь и захожу внутрь лаборатории. Вчера после варки здесь царил настоящий хаос. Столы были завалены грязной посудой, компоненты стояли на полках в разнобой. В творческом хаосе было сложно и муторно расставлять все по местам, где оно прежде стояло, составлял все на ближайшую полку. Стол был покрыт пятнами разных жидкостей и рассыпанных порошков. Я слишком вымотался морально, чтобы привести все это в порядок, да и не пытался найти в себе силы. Если честно, этот момент мы обговорили с Ли, и тот заверил, что об уборке мне беспокоиться не нужно. Мол, просто вари и записывай улучшенные рецепты, если такие будут, а о бытовых мелочах даже не беспокойся. И не обманул. Помещение каждое утро сияет чистотой. Полы вымыты до блеска, полки тщательно протерты, инструменты аккуратно разложены по своим местам. Кто-то явно работал здесь ночью, методично, дисциплинированно и очень ответственно мыл. Чистил, убирал, натирал. Меня это радует и одновременно немного смущает. Не привык я к такой заботе. Вот за столеваром котлы начищать привык, а чтобы за мной убирали. Расту. Подхожу ближе к рабочему столу. Список нужных ингредиентов, который я вчера вечером оставил здесь, исчез. Зато вместо него рядом со столом аккуратно стоят два больших деревянных ящика. Заглядываю внутрь и нахожу все компоненты из списка. Проверяю полки с банками. Запасы порошков пополнены полностью. Даже разбитая вчера банка заменена новой. Вчера произошел конфуз. Тара была с глубокой трещиной, и когда я попытался поднять ее с полки, поднялось все, кроме донышка и содержимого, банка буквально развалилась у меня в руках. Теперь же на ее месте стоит новая емкость. На краю стола лежит небольшой кошелек с золотом. Приятно, конечно, но для меня деньги второстепенны. Возможность поработать с такими редкими ингредиентами и проверить свои гипотезы стоит куда дороже любого презренного металла. К тому же я успеваю готовить зелья и для себя. Подхожу к стопке с рецептами. Их всего 10. Совсем недавно рецептов было больше. Они были проще, обыденнее, но после череды успешных варок Ли быстро понял, на что я способен, и скорректировал свои пожелания. Простые лечебные мази и зелья восстановления сил уступили место сложным составам, предназначенным для людей рангов метаморфоз и перерождения, 3-й и 4-й ранги. Подозреваю, что на границе с дикими землями только такие и сражаются, только такие и выживают. Взгляд скользит по аккуратно записанным рецептам зелья из ингредиентов, чья стоимость превышает их собственный вес в золоте. Рецепты эликсиров явно позаимствованы у Крайслеров, и отсутствие печати в виде алхимических весов не мешает мне догадаться о происхождении этих формул. В библиотеке попадались книги, написанные их зельеварами, и их школу я могу определить в лёд. Крайслеры. Я невольно улыбаюсь. Когда-то сам факт знакомства с рецептами подобной сложности казался мне несбыточной мечтой. Теперь же я не только понимаю тонкости этих рецептов, но и вижу слабые места в чужих формулах. Вижу, как именно можно усилить эффект зелий, какие компоненты заменить или добавить, чтобы раскрыть их потенциал полностью или просто решить ситуацию помещением в зелье эссенции другого зелья, но так не поступаю, ли требуется рецепт, который может повторить умелый зельевар, а работать с эссенцией могут не все. Причем в работе приходится балансировать и не выдать слишком хорошие зелья. Слава чересчур гениального зельевара не входит в мои планы. Я не готов сидеть на цепи и клепать зелья круглые сутки. Тем не менее, мастерство зельеварения растет и отражается не только в циферках системы, но и в опыте. Теперь я с первого взгляда могу определить свежесть компонентов, различаю тончайшие оттенки запахов и цветов, которые раньше казались одинаковыми. Замечаю малейшие отклонения в температуре огня по звуку бурлящего котла. Все лучше интуитивно чувствую момент, когда нужно добавить тот или иной ингредиент, чтобы добиться максимального эффекта. Вот формула зелья, на час увеличивающего физическую силу, вот притупляющего боль. Состав эликсира быстроты, ускоряющего до предела возможностей, когда еще немного, и мышцы от рывков будут рваться. Способ приготовления огненной крови, временно позволяющий коже справляться с жаром и пламенем. Серьезные рецепты для серьезных намерений. Можно потратить час на расчеты, а потом улучшить каждое из этих зелий, сделать их эффективнее, стабильнее и безопаснее в применении. Но пока что я сознательно допускаю небольшие погрешности, чтобы сохранить баланс между качеством и незаметностью. Дело закипело. Полтора часа на вычисление, потом варка составов из рецептов. Параллельно занимаюсь своим проектом, двухсоставным зельем парализации. Наконец аккуратно влил в крупную колбу оба полученных состава, взболтал. Жидкость начала густеть и приобретать нужную консистенцию. Быстро, но осторожно разливаю ее по приготовленным заранее закаленным пробиркам, каждую плотно закупориваю пробкой. Зелье парализации.